Глава 19. Ночь полная радуги. Мир погрузился в тишину, чтобы в следующую секунду разорвать перепонки какофонии звуков, ворвавшихся в грань, когда пелена спала. Синий-красно-желтый свет заливал поляну, в центре которой на искореженном огромном листе Нелумба возвышался Райан Гремиум, обеими руками прижимая темные крупные груди. Неожиданно для меня самой Виверна вдруг успокоилась и соизволила уйти, вернув мне меня. Я растерянно смотрела то на Гремиума, то на Эдесих, потерянно замершую на краю поляны, то на застывшую камнем гигантскую кобру. «Аида, ты же обещала!» — выдохнула я обожженными губами, делая шаг к зверю. «Я держу свое слово, девочка!» Голос праматери богини ворвался в мой разум ветром. «В твоем кармане камень. Это солар воина. Вытащи кинжал, опусти в рану солар и действуй». «Действуй? Как? Я не хочу обращать коп-ора в призрака. Он мне нужен живой. Ты обещала!» — возмутилась я. Наверное, я выглядела окончательно спятившей, разговаривая вслух с невидимым божеством. Райан Гремиум и Эдесих воззрились на меня с разных концов поляны. И только хранительницам не было до меня никакого дела. Самовилы, выпустив короля из круга, вновь взялись за руки. Но теперь в центре обережного пространства оказался змей с зажатым в зубах хвостом. Агафья глянула на меня огромными фиолетовыми глазами без зрачков и едва заметно кивнула головой. Крепко зажав камень в кулаке, я двинулась к коп-ору, с трудом переставляя ноги. Мне казалось, что из меня вынули все кости, а веревки кукловода ослабли до такой степени, что я просто не дойду до цели. Краем глаза я отметила, что Эдесих, наконец, отмерла и кинулась к мужу, и теперь они стояли друг против друга, не в силах сделать первый шаг и обняться. Хранительницы расступились, пропуская меня внутрь. Едва я оказалась в круге, семикрыльные девы вновь распахнули свои крылья, ограждая меня и коп-ора от всего мира. Я шагнула к змею и, не удержавшись на ногах, вновь упала на колени, обхватив его за шею. «Не время, это Нин!» — раздался голос Агафьи в моей голове. «Действуй!» «Так кому же вы на самом деле служите, хранительницы? Ириде или Аиде?» Мелькнула и исчезла мысль, а я, седлав кобру верхом, потянула на себя кинжал. Оружие сопротивлялось словно живое, отказываясь покидать рану. Но упрямство мне не занимать, да и силой мои руки природа не обделила. В конце концов, с протяжным чмоком лезвие покинуло насиженное место, и я, торопливо отбросив его в сторону, зажала рану руками, боясь, что кровь хлынет бурным потоком. Моим ожиданиям не суждено было сбыться, и я облегченно выдохнула, доставая из кармана камень. Как он там оказался? Вопрос, конечно, интересный, но не актуальный. Я точно помню, что кроме своих драконов никакие другие голыши из каменного сада не забирала. Да это и не важно. Синий-голубой обсидиан застыл на моей ладони. Слезы мглы вспомнились мне, и я, наконец, поняла, что мне нужно делать — аккуратно, чтобы не уронить, я поднесла камень к ране и опустила его внутрь, чтобы в следующее мгновение торопливо вскочить с тела коп-ора, на спине которого я оказалась. Воин лежал лицом вниз, и я с большим трудом сумела его перевернуть. О том, как я потащу его к водопаду, думать не хотелось от слова совсем. Сердце рвалось на части и требовало дотронуться до бескровного лица, такого спокойного, что становилось жутко, и поцеловать бледные губы, вдыхая в них жизнь. Да только вдыхать мне больше было нечего, и времени оставалось все меньше. Это ощущение возникло на пустом месте и не отпускало меня ни на миг, будто кто-то включил внутри солара секундомер, и он безжалостно уничтожал утекающие в землю крохи жизненной силы коп-ора. На долю секунды я зависла в прострации, не понимая, как мне попасть к водопаду мироздания, чью гулкую песню теперь после того, как вспыхнула звезда Ириды, слышали все, кто находился в монастырском саду. Но листья Нелумба ушли на дно, обнажая прозрачную воду, и я, не раздумывая, потащила коп-ора к пруду. Не знала, что полудохлики такие тяжелые. Пыхтя от натуги, ворчал я про себя, лишь бы не слышать жуткое тик-так в собственной голове. Вот очнешься, я тебе устрою веселую жизнь. Наконец раздался тяжелый плюх, и я едва удержала тело мужчины на поверхности, не давая утонуть. Истерично всхлипнула девочка-защитница всех убогих, серых и несчастных. А нам как раз утонуть и нужно. Перед глазами ярко вспыхнула сцена моего первого утопления при переходе, и я испугалась, что не сумею повторить свой самоубийственный подвиг. Но выбора у меня не было, и потому, поудобнее перехватив коп ора поперек широкой груди, выдохнув лишний воздух, я потащила нас обоих на дно. В какой-то момент мне показалось, что ничего не получится. Слишком велик мой страх. Но над водой полыхнули радуги, и прокатилась волна, погружая нас глубже. Я благодарно улыбнулась хранительницам, расслабилась и позволила нам утонуть. Чтобы вынырнуть в до боли знакомой чаши водопада мироздания, отфыркиваясь и едва не упустив из рук бесчувственное тело. И тут же взвыла в отчаяние, кляня себя, на чем свет стоит. Кинжал благополучно остался валяться на берегу у пруда. Вернуться, оставив коп-ора одного, я не могла. Просто-напросто не сумею вытащить его на берег. Вылезти и поискать острый осколок камня возле водоема? Без вариантов, по той же причине. Бессилие накрыло удушающей волной, вымораживая способность здраво мыслить. «Пожалуйста!» — взмолилась я. «Пожалуйста, Аида, помоги!» Но богиня молчала. «Ладно, ладно», — злость отрезвила меня. «Я тебе это еще припомню». И вдруг меня осенило. Никогда не думала, что триллер ворвется в мою жизнь в безвыходной ситуации. Перетащив коп-ора повыше, я разместила его голову на своем плече. Задача стояла сложная — удержаться на ногах в чаше водопада, когда от силы падения струй с неведомой высоты вокруг нас вскипает вода. При этом добыть собственную кровь и напоить ею труп, не проронив ни капли в воду мироздания. А добывать спасительную влагу я собиралась с помощью зубов. Вот и любовь к триллерам пригодилась. Примерившись к своему запястью, я, зажмурившись, укусила сама себя. Больно, но не до крови. «Да как они в фильмах-то кусками кожи вырывают из плоти!» — взвыла я, злясь на свою беспомощность. Время стремительно уходило. Слезы богини порождений в виде сине-белого обсидиана, опущенные в смертельную рану, уже связали разорванные нити Солара. Но если в ближайшие полминуты я не напою коп-ора собственной смешанной кровью и не окуну после этого с головой воды радужного водопада, все мои усилия пойдут прахом. При этом призвать на помощь ипостаси, частично трансформировавшись, нельзя. Оставались только зубы. Но я-то не вампир, и укус у меня человеческий. Тик-так, тик-так, тик-так. Струи воды вдруг превратились в гигантский маятник, отсчитывающий последние секунды окончательной смерти воина. Разозлившись на себя за слабость и забывчивость, я впилась зубами в собственную плоть и стала рвать ее на часть, стремясь разорвать кожу до крови. Выла от боли и кусала, вгрызаясь в тело. В висках пульсировало пламя, и я благодарно всхлипнула, чувствуя, как долгожданное бешенство накрывает разум. С последними каплями отсчета кровь вырвалась на свободу, и я торопливо ткнула запястье в белые губы коп-ора. Сама же, продолжая выть от тупой пульсирующей боли во всем теле, отступала назад, ближе к каменному бортику, чтобы опереться на него спиной и не дать нам упасть до того момента, как воин сделает первый глоток. В какой-то момент, подняв глаза к небу, мне показалось, что в тени камней у водопада кто-то стоит и наблюдает за нами. Нет, за мной, за моими отчаянными действиями. Это был тот мужчина из пещеры, разговор с которым мы начали, но чем он закончился для меня, я не ведала. В пустой голове мелькнула мысль, что начались галлюцинации от потери крови, и я едва не потеряла равновесие, пытаясь разглядеть человека. Но тут безжизненное тело дрогнуло в моих объятиях, и мне стало не до того. «Пей, пей, черт тебя побери, и все рогары, и дракайны тоже!» Мне казалось, я завизжала, пытаясь напоить своей призрачной мертвой кровью Коп-Ора. На самом деле голоса не было. Горло перехватило, я могла только шевелить губами. Кадек дернулся, и первый глоток покатился в желудок. Воин с трудом сделал второй и третий, а затем разлепил ресницы, вперев бессмысленный взгляд в пылающие радугой небеса. «Прости», — прошептала я пересохшим ртом, оторвала от мужских порозовевших губ свое запястье и отступила в сторону, позволяя жившему Коп-Ору соскользнуть с меня в бассейн. В последний момент перед погружением в глазах воина блеснуло узнавание, но затем прозрачные воды сомкнулись над ним, а я отчего-то перестала его видеть. Молясь, чтобы все получилось, я торопливо отступала к низкой каменной кладке, через которую собиралась безопасно выбраться, не проронив ни капли крови в водопад. Глотая собственную кровь, свободной рукой я задирала рубаху, прикладывая ее снизу к разорванному запястью. Наконец, моя пятая точка уперлась в камень. Кое-как удерживая равновесие, я взгромоздилась на бортик и перевалилась через него. Чтобы на земле, по-прежнему зажимая ртом и рубахой рану, опираясь на локоть и подтягивая измученное тело из последних сил, отползти подальше от бегущих многочисленных ручейков. Рухнув лицом в высокую траву, я, заскулив сорванным голосом, тяжело перевернулась на спину. Деревянными пальцами обмотала дергающую тупой болью рану и отключилась. Очнулась я от того, что кто-то бережно опускал меня в воду. Не открывая глаз, я заорала, кляня на чем свет своего спасителя, но из моего горла не вылетело ни звука. Задирая раненую окровавленную руку, другой, я пыталась отбиваться, но силы были неравны, и меня так и окунули в водопад с головой. «Прости меня, мой воин, я сделала все, что могла». Мысль острием кинжала резанула мой разум, и я утонула. Мое третье воскрешение из утопленницы оказалось приятным. Чьи-то до крика родные губы целовали меня сначала нежно и ласково, а как только щедрый глоток воздуха попал в мои разорванные легкие, и я задышала полной грудью, поцелуи стали жадными и настойчивыми. «Девочка моя, Динхе, маленькая моя, глупая, спасибо тебе», — шептал кто-то, и я, отвечая, улыбалась прямо в ласкающий меня рот. Такая сладкая минута слабости и такая горькая реальность, шумом водопада ворвавшаяся в мои уши. Я застонала и попыталась разлепить ресницы. С третьей попытки мне это даже удалось. Коп-Ор, живой и здоровый, сидел возле чаши, прислонившись спиной к каменной кладке, и держал меня на коленях. Моя голова покоилась у него на груди, а сам он был перепачкан кровью. Я испуганно дернулась, пытаясь подняться и осмотреть его раны, но мужская рука осторожно вернула меня на место. «Тш, это твоя кровь», — прошептал воин куда-то в моё темечко, и я, облегченно выдохнув, закрыла глаза, чтобы распахнуть их через минуту и прохрипеть. «Наташка! Ее не было! Там, в саду! Монастырь! Надо возвращаться!» Голос сипел, и слова выходили с огромным трудом. «Хорошо». Губы Коп-Ора скользнули по моему виску в последнем поцелуе, а затем меня подхватили на руки и куда-то понесли. «Коп!» — прохрипела я, но договорить мне не дали. Струи водопада обрушились на нас обоих, накрывая сплошным потоком. Уткнувшись в мужское плечо головой, я замерла, наслаждаясь объятиями, кратковременной передышкой и чистотой, которую несла с собой вода. Мысли растворились и вместе с грязью и кровью стекали в бассейн. Вместе с тем Солар, до этого похожий на булавочную головку, начал наполняться силой и магией, распускаясь живительным цветком внутри солнечного сплетения. Я откинула голову назад и прикрыла рот, позволяя себе насладиться прозрачной холодной водой, жадно глотая ее, наслаждаясь прикосновениями и ласками водопада мироздания. Счастье длилось недолго, и я даже застонала от разочарования вслух, когда Коп-Ор сдвинулся с места и с шумом выбрался из озера, все так же не выпуская меня из рук. Поудобнее перехватив меня одной левой, мужчина замер на секунду, а затем мы стремительно скользнули вверх по радуге, и я торопливо прикрыла глаза и задержала дыхание. Взлеты и падения при переходах из одной реальности в другую — дело муторное, местами тошнотворное. «Радуга тебя побери! Коп-ор!» В голосе Гремиума звучало неприкрытое облегчение. «Живой!» Я распахнула ресницы и обнаружила нас все в том же треклятом саду, раскуроченном дракой королевской виверны с божественной Анантой. Король и королева все еще стояли друг напротив друга, и мое время ощущения удивленно замерло. Неужто с момента нашего ухода и возвращения прошло несколько секунд? Нетерпеливо дернув плечом, я заерзала в мужских руках, требуя опустить меня на землю. Коп-ор без слов аккуратно поставил меня на ноги, лишь на мгновение придержав за талию. Убедившись, что я падать не собираюсь, воин выпустил меня из защитного круга, и на секунду я ощутила себя обнаженной и беспомощной. Ледяные пальцы страха прошлись вдоль моего позвоночника, и я зябко передернула плечами. Мокрая одежда к хорошему настроению не располагала. Отсутствие Наташки напрягало, а семейная идиллия супругов и громогласное молчание начинали бесить. «Вдох-выдох, вдох-выдох. И мы опять играем в любимых, да?» Торопливо задышала я, сдерживая бешенство, с плотоядной улыбкой поглядывая на Гремиума и Эдосих. «Вдох-выдох. Где Наташа и...» Я оглянулась в поисках Зерга. «И Северный Дикий». Райан перевел на меня растерянно удивленный взгляд, словно только что обнаружил мое присутствие. Обвел глазами развороченную поляну, фиксируя хранительниц, по-прежнему удерживающих круг. Крепче прижал к груди непонятную вещь, похожую на очень большое яйцо. Мельком глянул на жену, нахмурился и замер, склонив голову к плечу, будто прислушиваясь к чему-то или к кому-то изнутри. «Они оба в пещерах?» Через мгновение раздался недоуменный голос короля. «Откуда знаешь?» — отмерла я, переварив информацию. «Не знаю». Растерянно выдохнул Гремиум, вновь погружаясь в себя. «Не виноватая я, он сам пришел», — проворчала я негромко, отчего-то поверив Райну, но, тем не менее, призрачных своих драконов отправила на поиски. Как ни странно, магия вновь искрила внутри меня радужными брызгами. Но теперь я не ощущала ее полноводной рекой. Она пузырилась во мне шампанским, наполняя легкой радостью и силой. Хотелось объять весь мир и затопить его счастьем, несмотря на ситуацию, из которой я по-прежнему не видела выхода. И отсутствие подруги рядом. Слова Гремиума хоть и легли на душу, но мой махровый материализм требовал присутствия живой и здоровой Наташки здесь и сейчас для полной достоверности и абсолютной убежденности в правдивости этих самых слов. «Они действительно в пещерах!» — раздался голос Эдосих. «Я чувствую их!» Мы встретились с Райной глазами и как якорями зацепились друг за друга, погружаясь в разноцветную бездну. Мир исчез. Остались только мы с сестрой и радуга, затопившая все пространство. Звезда Ириды пылала ярко, а пояс вокруг нее пульсировал в такт дыханию мироздания. Но свет не бил по глазам, он словно наполнял грани силой, исправляя искривленности и изломы, штопая разрывы и оживляя мертвые планеты. Столб водопада нанизывал вселенные на себя, как бусины на ленту. Взявшись за руки, мы с Эдосих замерли, вглядываясь в грани и не понимая, чего от нас хотят, но, чувствуя спинным мозгом, ладони размыкать не стоит. Созвездия и Млечные Пути, грани и изграния проходили сквозь нас, очищаясь от скверны, и вспыхивали с новой силой, покинув наши солары. «Живые и мертвые!» — вспыхнуло в пустом сознании. «Мы — два источника!» «Живые и мертвые, баланс миров и граней. В Ритру он, как хирург, разрезает и восстанавливает, и уходит за грань. Чистильщик!» «Чистильщик!» Эхом откликнулся голос Эдосих внутри меня, утешая вспыхнувшую в моей душе боль. «Мы все игрушки богов», — печально констатировала она. «А мы с тобой ключики часового механизма». «Ага, найденные и примененные не по назначению», — хмыкнула я. «Мир мы все-таки спасли, хоть и не так, как я себе это представляла. И не так, как планировала Аида». От этих мыслей разом стало не по себе. Лапки сотен маленьких паучков пронеслись по всему моему телу, выворачивая разум наизнанку. Напротив, с таким же отвращением скорчилась Эдосих. Наш печальный смех хрустальным звоном разнесся по ткани мироздания, будто кто-то нечаянно стукнул по заиндевевшим колокольчикам, нарушая тишину вселенского танца. Грани вздохнули, заново наполняя легкие радужной магией двух источников. Чувствуя себя использованной всеми богами и демонами, я постаралась отрешиться от собственных мрачных мыслей формулы Скарлетт О'Хары и, крепче сжав пальцы сестры, закрыла глаза, пропуская сквозь нас обеих миры. В конце концов, никто не виноват в том, что мир несовершенен, а бессмертные со скуки бесятся. Жажда абсолютной власти — единственное, что остается, когда у тебя все есть. Власть и интриги. «Но есть что-то еще!» — льдистый осколок кольнул распахнутый до дна разум. «Или кто-то!» — эхом откликнулась Эдосих. «Мозаика не складывается». «А ведь и правда!» — снежинками закружились в голове мысли. «Либо Аида опять что-то не договорила, либо...» «Либо она просто не в курсе, что кто-то дергает ниточки за ее спиной!» — вздохнула Эдосих. И мы обе вздрогнули, ощутив, как горячая волна окатила наши спины, превращая в пепел наши опасения. Во времени мы потерялись окончательно, застыв в ней его двумя призрачными статуями, отдаленно напоминающими живые струи фонтана. Радуга протекала сквозь нас, выхолаживая чувства и мысли, превращая нас в водопад. Миры восстанавливали расшатанный баланс и, нанизанные на бесконечную ленту мироздания, покидали наши солары, окутанные радужным светом. Ни богов, ни демонов рядом не наблюдалось, но сосредоточиться на мыслях больше не удавалось, и я расслабилась, стараясь зафиксировать глубоко внутри себя все, что вижу, чтобы потом в спокойной обстановке подумать. Почему в такой важный и ответственный момент рядом не стояла как минимум богиня Ириды, а как максимум Аида Веда, затеявшая всю эту долгосрочную интригу, должна наблюдать за ее фееричным финалом? Последняя звездочка покинула мое полупрозрачное тело, устремившись к Солару Эдосих, окунулась и выплыла из сестры навстречу своей обновленной судьбе. Мощь водопада мироздания уменьшилась и уже не пугала своим размахом, а дарила покой и умиротворение. По нашим соединенным рукам побежали серебристые искорки, и мы обе стали медленно таять, погружаясь в струи радуги, пока остатки сознания полностью не покинули обеих. Последнее, что я заметила перед возвращением в себя, всю ту же тень, которая по-прежнему напоминала фигуру мужчины, и скрылась в складках граней.